Друзья, я вас приветствую. Это обратная сторона ЦИПСО. Хотя админ, после того, как наш президент озвучил оборотная сторона медали, то админ начал говорить оборотная сторона ЦИПСО, да? Но я останусь придерживаться нашей традиции и обратная сторона ЦИПСО. Сегодня о каких-то таких супер значимых новостей не было, на мой взгляд. На фронте как бы все то же самое. Идут тяжелейшие бои на всех направлениях. На Харьковском направлении мы на северной окраине Липцов ведем бои. В Волчанске в центральном районе города ведутся бои. Не так быстро, как нам хотелось бы, конечно. Вот, на других направлениях также, и на Авдеевском направлении есть некоторые успехи. На Маринском направлении там больше сейчас позиционка. Вот, то есть где-то мы продолжаем идти вперед, где-то мы взяли временную паузу, закрепились, подтягиваем резервы и тому подобное. В принципе, идет такая боевая работа. Но хочу напомнить, что я придерживаюсь своих прогнозов о том, что основное направление, точнее направление для основного удара откроется, для нашего основного удара откроется позже. Вот. И наши наступательные действия, в принципе, сорвали планы противника провести какую-то свою наступательную операцию этим летом. Сейчас им пришлось перебросить тупо все резервы. Вот, поэтому интересная ситуация на фронте происходит. Но наши парни, нужно помнить, наши парни герои, они каждый день, каждый час, не знаю, кто-то даже каждую минуту совершают реальные подвиги. Вот, ребята красавчики, ребят, вам привет, кто нас слушает. Дальше. Были еще разные новости сегодня, вот с утра в интернете были такие не споры, а много информации насчет того, что в России нужно запретить. Хотя я почему-то думал, что ношение никаба запрещено и так. Вот. Ну, что-то сегодня вот Телеграм так взбодрился в связи с вот этим, как бы, да. Хотя вот я с друзьями, мусульманами общался, они говорят, что ну, в исламе нет требований носить никаб. Да? Паранджа, понятно, да, но и у нас в православии также, то есть вот женщины, они должны как бы носить косынку, то есть ну, даже когда в церковь заходишь, обязательно косынка должна быть, да, то есть все как бы прилично. Вот лицо закрывать нельзя. Нигде. Вот сейчас мы знаем, и в Таджикистане, там, по-моему, даже уголовное наказание хотят ввести за ношение никаба. Хотя это, ну, на 100% мусульманская страна. Поэтому какие здесь могут быть вопросы, споры, ну, непонятно. Вот. Это нужно запретить, да, если это на законодательном уровне не запрещено, нужно запретить на законодательном уровне. Потому что тут речь идет о нашей общественной безопасности. Все, никаких предрассудков, а конкретно нашей общественной безопасности. Вот. Если кто-то скрывает свое лицо, значит, здесь дело не в религии, а в каких-то других намерениях. Также хотел бы коснуться темы. Зеленский дал интервью западным СМИ. В одном из интервью он интересно сказал, что Западу нужно было раньше, еще в 90-х, делать Украину сильной, вкладываться в Украину. Ну, чтобы из Украины сделать антироссию. Чтобы у Украины было достаточно сил победить слабую Россию, вот, которой Россия была в 90-х. Да? То есть он так интересно сказал. То есть тем самым, по сути, он подтвердил в очередной раз наш неоднократные заявления о том, что Украина – это антироссия. То, что Запад вырастил Украину для того, чтобы нанести урон России. Причем за счет целостности и жизни самой Украины, как государства, как страны, как народа, да, ну то, что мы сейчас видим. Поэтому Зеленский конченый дебил, конечно, тут ничего не скажешь. Но главное, что иногда он тоже говорит правду, вот как и сейчас, да. Вот. Какие еще новости были? Ну, было много разных заявлений Запада, там и поляки пообещали не минировать границу с Республикой Беларусь противопехотными минами. В то же время поляки хотят стать каким-то таким супермилитаризированным натовским государством. Что-то они там пытаются постоянно, и ядерное оружие просят, и оборонительные сооружения строят. И вот, ну, что-то, короче, литовцы тоже начали там что-то повышать налоги, чтобы увеличить военный бюджет. Ну, в общем, ну, конченые, просто конченые. Тут очевидно стало, что эти страны, да и в целом все европейские страны не были готовы к долгой войне. Вот, то есть они сейчас отдали все оружие Украине. Сейчас мы это все оружие уничтожим. Евросоюз останется с голой задницей. Вот. Тут, да, америкосы. То есть супер подготовлены к любой войне, конечно же, америкосы. Вот. Но американцы как бы далеко. Вот. И здесь понятно, что американцы провоцируют Европу. Американцы отправляют там свой контингент в Европу, увеличивают этот контингент. Вот. Но понятно, что американцы провоцируют большую войну между НАТО и Россией, но так, чтобы в этой войне участвовали не американские солдаты, а именно, ну, понятно, что там советники, какой-то контингент везде всегда будет, но вот именно так открыто, масштабно. Вот, но чтобы участвовали европейцы, чтобы Европа исчезла, Россия ослабла, америкосов, в принципе, это устраивает. Но посмотрим, я когда-то говорил про окно возможностей, да, вот оно еще есть, и когда мы полностью территорию Украины возьмем под контроль, дальше можно будет дальше думать, смотреть на состояние Европы, на риторику Европы, и дальше думать насчет границ, допустим, Российской империи, да. Ну, опять же, это мои как бы фантазии, но нам нужно брать территорию Украины полностью под контроль, вот по-любому, потому что это Запад определил как законная территория, где, в принципе, Запад может против нас воевать безнаказанно для своих территорий. Но мы это неоднократно обсуждали. Хотел бы еще коснуться темы патриотизма. Вот я давно хотел эту тему поднять, когда-то я отчасти поднимал, потому что много людей, кто-то там пишет, там, я патриот, а он не патриот, там, и тому подобное. А когда спрашиваешь, ну окей, патриот, ты почему? Ну, потому что я поддерживаю Россию. Ну, окей, как это, ну, как это, вот, хотя бы по твоим ощущениям, как ты поддерживаешь? Ну, я вот болею за Россию, чтобы Россия победила. Я там даже вот помогаю, я там лайкаю, короче, там наши видосики. Я там даже там что-то там отправил, там кому-то на гуманитарные сборы. Вот, у меня флаг висит дома, я там с георгиевской ленточкой езжу, на парад 9 мая хожу, все. Я стопроцентный патриот. Говорю, но это все? Ну, типа, да. Говорю, так это, ну, не патриот, ты болельщик. То есть ты просто болеешь за Россию, как за футбольную команду. То есть это вот как два боксера дерутся, неважно, там, к примеру, там, какой-то там немец и какой-то там африканец, да? А ты вообще в третьей стране смотришь этот матч. Ты по-любому за кого-то болеешь, да? Там, за белого, за черного, неважно. Или наоборот, там, за черноглазого против голубоглазого, потому что ты тоже там кореглазый какой-то, да, и тому подобное. То есть ты просто болельщик. И вот каждый человек, который говорит, я патриот, вот необдуманно, это не патриот, это болельщик. Но это неплохо. То есть болельщики это тоже неплохо, они тоже приносят пользу. Хуже, когда противник или когда маскируется под патриота, а сам вредит, гадит, да? Или вообще там работает на противника. Но самое главное, ну опять же, это все, я сейчас говорю, это, ну, я не, мое мнение не истина последней инстанции, это просто мое субъективное мнение. Вот меня там иногда спрашивают, вот я сейчас отвечаю всем, как бы, да, чтобы понятно было, что такое патриот, что такое патриотизм. Вот мое мнение, патриот это тот, кто искренне чувствует себя, вот прям ощущает себя частью вот этого общества, российского общества, да, то есть русского общества, российского общества, то есть частью этой страны, частью великой истории этой страны, частью вот, общества, не знаю, да вот просто вот этого всего, вот что называется, к примеру, в данном случае русский мир, да, когда ты искренне считаешь себя неотъемлемой частью, и естественно, если ты часть вот этого большого, то вот это большое, оно часть, неотъемлемая часть тебя. И без этого большого ты умрешь, и ты это понимаешь. Ну, что ты умрешь без этого. Вот. И вот когда у тебя есть это ощущение, что ты часть этого большого, а это большое, большая часть тебя, то это и есть патриотизм. Патриотизм это не действие. Это не действие. Действие это болельщики, они там тоже там флагами, там этими шарфами машут, да, бабки сбрасывают там иногда на команду, на фан-клуб, покупают хот-доги на стадионе, там фаеры зажигают, да что угодно, это болельщики. Но патриот это когда ты чувствуешь себя часть. И то среди болельщиков есть патриоты команд. Вот реально патриоты команд, которые чувствуют себя неотъемлемой частью, к примеру, Спартака московского, да, а Спартак воспринимают как большую часть себя. Вот то же самое про страну можно сказать. Вот тогда вы патриоты, когда у вас есть это ощущение. Вот тогда вы просто искренне ради победы этой страны сделаете все. Вы понимаете, что нельзя, чтобы страна проиграла, нельзя, чтобы страна деградировала, нельзя, чтобы страна исчезла, да? Потому что вас не будет. Просто вас не будет без этого. И тогда вы искренне будете, ну, делать все и жизнь отдавать за эту страну, потому что без нее все равно вас не будет. Вот это патриотизм. Ну, я надеюсь, я ну, внятно выразил свои мысли, да, потому что сейчас в комментариях кто-то напишет, да это и так понятно, что ты разжевываешь все там, как для даунов, да, кто-то напишет, о, ты там снова что-то там, какие-то высокие материи, какую-то херню несешь, тому подобное, да, поэтому, друзья, вы извините, я выражаю мысли так, как умею, вот, поэтому, у кого есть, как бы, там, есть что дополнить, пишите в комментариях. Вот, у кого есть что возразить, тоже пишите в комментариях. Вот, поэтому как-то так. Вот, когда вы... Самое главное, это субъективная сторона у любого человека, да? То есть, что такое субъективность? Да, чтобы было понятно. Вот, я иногда пользуюсь этим терминологией уголовно-правовой, да? То есть, есть вот состав преступления, да? Субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона. Вот, субъективная сторона – это внутреннее переживание человека, который совершает действие, к сожалению, противозаконное, да, в уголовном праве. Вот. Но и в жизни это тоже применимо. То есть субъективная сторона – это твое личное, это то, как ты это переживаешь, как ты ощущаешь. Вот. И часто говорят, что людей нужно иногда людей нужно судить не по поступкам, а по намерениям. Потому что ты иногда вот что-то искренне желаешь, какой-то пользы, блага или помочь кому-то, совершаешь действия и, ну, или из-за глупости, или халатности, или так совпали, скажем так, обстоятельства, что ты просто, ну, хуже делаешь, да? Вот как говорят, хотел как лучше, получилось как всегда. Вот, поэтому иногда вот по людям нужно судить вот именно не по поступкам, а по намерениям. Вот это и как раз и есть твое внутреннее, то есть твои намерения, твои ощущения, то, как ты это. А те, кто патриоты, которые там вот, а, я патриот, там, и так далее, то, ну, ребят, вы не патриоты, вы болельщики. Вот и все. И многие, вот я даже на федеральных каналах говорю, что не нужно смотреть на войну, как на футбол, как будто эти линии там требовать, чтобы вот эти заливки были быстрее, а вот эти наши красные линии, чтобы они еще дольше, там, дальше заходили, да, там, вглубь территории противника. Не нужно смотреть на футбол. Каждая красная линия, каждая заливка на карте, каждое продвижение – это жизнь наших бойцов и подвиг наших бойцов. Вот. Поэтому нужно сопереживать, нужно, если смотрите на войну, нужно просто чувствовать себя частью тех бойцов, которые работают на этом направлении, на которое вы сейчас смотрите, да, там в контенте, видеоролик там с авдеевского направления и так далее. То есть просто поставьте себя на месте тех бойцов и, ну, ощутите, сопереживайте, и тогда вы правильно будете себя вести в будущем при встрече с фронтовиком, когда на вашем пути произойдет событие, когда вам нужно будет проявить героизм, потому что героизм он не только на войне, он и в гражданской жизни. Вот. Поэтому, друзья, вот то, что важное, а страна и русский солдат, особенно когда идет война, это самое важное, что может быть в жизни каждого. Поэтому постарайтесь пропустить это все через свою душу, через себя, вот именно на уровне ощущений, да, вот как чувствуете, что вот у вас голова вроде бы есть на плечах, да, вот просто вот представьте, что эта часть вас неотъемлемая, и тогда потом и легче будет думаться, и правильно будет все восприниматься. Вот, поэтому извините, что загрузил. Ладно, а сейчас передаю слово нашему старику из-под Одессы. Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Мы теперь оборотная сторона, потому что наш лидер сказал оборотная сторона медали. Все, запомнили? Значит, это оборотная сторона ЦИПСы. Два, вторая часть. Почему? Потому что первая будет у Дани, так как мы сейчас находимся в движении и Даня, и я. Мы записали видео ЦИПСу в таком новом формате. Записал я кусочек и запишет Даня кусочек. Мы ее соединим и получится полноценная ЦИПСа. Вот. Значит, был я сейчас в Курске. Отвез нашим бойцам оставшиеся у меня коптеры, которые вы мне присылали. Вот, я их собрал, отвез, и они будут работать на Курском, значит, на Харьковском направлении. Вот. Общался со своими боевыми товарищами, вот, из группы Вагнера, да, ну, уже экс-бойцами. Они сейчас тоже находятся в добровольческом подразделении. И если мы в последнее время всех хвалим, что все получается, ракеты летят точно, ланцетов становится много, технику мы производим, то сегодня я хотел бы поругаться. Поругаться по поводу чего? Когда в СМИ поступала информация в иностранных СМИ, что Россия, возможно, будет пытаться наступать на Харьковском направлении, я записал ЦИПСу, да, и я, значит, свой прогноз там сказал, что у нас на этом направлении все получится, если мы будем действовать следующим образом. Значит, я тогда сказал, чтобы, допустим, полями пробивали, наступательные действия вели бойцы Министерства обороны, это там, значит, мотострелковые бригады, да, и со всеми своими возможностями, да. То есть, так как это все-таки одно ведомство, у них есть техника, у этих подразделений, у этих бригад, да, по штату придано, плюс у них хорошее взаимодействие с артиллерией, и вот в таком ключе мы должны были наступать по, значит, по полям. И занаселенные пункты, в том числе и за Харьков, да, должны были цепляться бойцы ЧВК «Вагнер», потому что своей техники они не имеют. В добровольческих подразделениях там техника тоже не так по штату расписана, как, допустим, в бригадах мотострелковых, да, полках мотострелковых и так далее. То есть добровольческие подразделения в основном работают с приданными подразделениями, да, которые их перемещают на технике, поддерживает их, как правило, артиллерия союзников. То есть своей огневой мощи они практически не имеют. То есть, по сути, добровольческие подразделения – это такие стрелковые подразделения. Вот. И в чем плюс, значит, частной военной компании «Вагнер», точнее, бойцов этой компании? Потому что они умеют хорошо прогрызать, значит, оборону противника. Да? И вот когда подразделения, не имеющие техники и, значит, такой огневой мощи, они становятся более защищенные в населенных пунктах, да, им есть, значит, где прятаться, где скрываться и так далее, и наступать, соответственно, там им немного проще. Но и плюс их опыт как раз-таки показал, что вот в городах они себя чувствуют более комфортно, да, вот. Но пехота, да, она, как правило, отрабатывает все на учениях, именно наступление в полях, плюс у них есть тяжелая техника, танки, БМП, которые их должны перемещать. И, соответственно, поддерживает, как любят говорить в Министерстве обороны, старший начальник, да, помогает артиллерии. Да, вот у них есть старший начальник, который помогает артиллерии. Да. И что, собственно говоря, произошло на Харьковском направлении? На Харьковском направлении сделали все мне назло. То есть, вот они, наверное, посмотрели там, наверху, посмотрели видео, которое я записал и порекомендовал, значит, Министерству обороны наступать полями, а бойцам, экс-бойцам ЧВК «Вагнер», которые сейчас находятся в добровольческих подразделениях, наступать на населенные пункты. Там посмотрели и сказали, а давайте сделаем назло этому козлу, короче, в трусах. Вот просто возьмем и назло ему сделаем. Так и произошло. И что сделали? Значит, добровольческие подразделения, которые не имеют техники, не имеют артиллерии, их поддерживают, значит, союзники, где здесь старший начальник, они наступают полями, а, значит, мотострелковые подразделения, спецназ армейский, наступает на населенных пунктах, воюют. Вот. Так что вот такие удивительные происходят события, очень интересно. Поэтому не удивительно, что мы там толкаемся жопами на Харьковском направлении и мешаем друг другу. Потому что, вот, как казалось бы, как всегда, задумка хорошая, план хороший, стрелки нарисовали четко все, по времени все четко, но реализация не очень хорошая. Это, конечно, может нас только расстраивать. Поэтому всем всего хорошего. Надеюсь, что ситуация изменится. Ваши коптеры на Харьковском направлении. Все. До завтра.